1 мая 2014 года. День 130. Тихий океан. Море Фиджи. 27 градусов 7 минут южной широты. 176 градусов 17 минут восточной долготы. За сутки прошел 56 миль. На север унесло на 10 миль. Сын Николай, веруя в то, что Христос есть краеугольный камень, тебе никогда и ничего не будет страшно. Пока человек жив, у него много работы, чтобы сделать душу лучше. Лодка плывет своим курсом. Убрав весла, глубоко вздохнул, как пахарь оставил свой плуг. Я зажег свечу перед началом вечерней молитвы. Когда молился, киты обходили вокруг лодки. Они будто слушали мою молитву Господу Богу и бесшумно пускали фонтаны, боясь нарушить тишину молитвы. Они острее чувствуют жизнь. Тишина умиротворяет и освещает душу. Созерцать простор океана — великое дело. Находясь в океане, человек тем самым молится, даже и не молясь. Созерцание есть таинственная молитва, и оно очень помогает молитве. Кто в нем занят духовной работой, впоследствии погружается в молитву. Погружение — это затишье. Как затихший малыш в объятиях матери не говорит ничего, он уже находится в единении, общении с ней. Поэтому если у человека есть возможность созерцать и находиться в тишине от мирского шума и множества людей, от этого огромная польза. Солнце медленно подходит к горизонту, уже не согревая. Слепит тысячами крапинок, отражаясь от темно-зеленой воды. Потом оно прикоснулось к порозовевшей кромке океана и утонуло. Постепенно вода и небо стали чернеть, из восточной стороны наплывали сумерки. 2 мая 2014 года. День 131. Тихий океан. Море Фиджи. 27 градусов 6 минут южной широты. 175 градусов 40 минут восточной долготы. За сутки прошел по прямой к финишу 35 миль. Утро. Солнце еще не поднялось. Использую налобный фонарь для освещения в рубке. Глядя на траекторию движения лодки «Тургаяк», я понял, что прогноз не оправдался. Вместо ожидаемого юго-восточного оказался во власти юго-западного, встречного, ветра. Меня опять забросило на север. Это локальная система, буквально три тучи, но мне не повезло оказаться у нее на пути. В 30 милях ветер попутный, восточный, а я полсуток двигаюсь в противоположную от финиша сторону. Настроение такое же, как и погода. Но надо себя заставлять работать, хотя делать это после пройденных 14 тысяч километров все сложнее и сложнее. Сейчас очень тяжелое время, усталость колоссальная, а перспективы финиша очень неопределенные. Нужно находить мотивацию для дальнейшей работы. Особенно тяжело после такой ночи, как эта, когда уносит назад. До Брисбена 1200 миль, но это по прямой, а сколько придется фактически пройти, одному Богу известно. На лодку приземлилась ласточка. Сейчас она гуляет по лодке. Посидела в кормовой каюте. Затем пришла в навигационную рубку, села на мои солнцезащитные очки. Мне жалко это создание. Очевидно, что оно оказалось не в своей стихии, и ее унесло от берега ветром. Впереди по курсу маленький новозеландский островок Норфолк. До него осталось менее 500 миль. Надеюсь, птичка доживет до момента, когда я выйду на траверс островка. Кормить особенно нечем, круп и зерна нет, но дал ей крошки сухарей. Главное, чтобы не укачалась. Сухопутные птицы часто укачиваются на борту яхты или лодки. Вчера на закате, еще до ухудшения погоды, поймал большую рыбу-дораду, корифену. Боролся полчаса, но вытащил. Измерил. Ровно 90 сантиметров. Это самая большая рыба, которую я поймал и вытащил за все время похода от Чили. Конечно, для меня это слишком крупный улов. Мне бы сантиметров 30-40. Разделал ее, посолил и развесил ломтики по обоим бортам лодки, чтобы вялились на ветру и солнце, и из остатков приготовил уху. На ближайшую неделю с рыбалкой завязал. Но однозначно море Фиджи и западная часть Тихого океана куда богаче рыбой, чем на востоке. Наступил месяц май. Для меня это означает пятый месяц в океане. Думал ли я, что будет так сложно? Тяжело, но надо держаться. Другого выхода нет. У меня самого сил на это не хватит. Чтобы перегрести океан, рано или поздно иссякнет рвение. Обо мне должен позаботиться Господь Бог. Он даст мне силы, обогатит меня, когда я гребу веслами, ожидая отдыха. 3 мая 2014 года. День 132. Тихий океан. Море Фиджи. 26 градусов 56 минут южной широты. 175 градусов 21 минута восточной долготы. За сутки прошел по прямой 12 миль. На север — 9. Ночью увидел новый месяц. Слава богу. Луна будет расти. В океане будет поспокойнее, уютнее. Дождь тоже прекратился. День обещает быть солнечным, воздух чистый, видимость хорошая, классическая осенняя погода. Вот уже несколько дней наблюдаю дрейфующие вдоль борта куски каких-то кораллов. Такое ощущение, что их штормом оторвало от рифов, и они дрейфуют по океану. Я подобрал пару кусочков на память. Пористая поверхность, как губка, цвет белый. Ночью эхоответчик засек сигнал судна, но как не всматривался, так его и не увидел. Но почувствовал запах дизельного топлива где-то на востоке. Ветер принес запах корабля, который находился за горизонтом. После стольких дней в океане обоняние настолько острое, что чувствуешь все, что не свойственно океану. К сожалению, ласточка умерла. Меньше суток прожила у меня на борту. Но эти сутки на лодке была еще одна живая душа. Ветер северо-восточный, 6-8 узлов. Лодка идет на запад, почти по курсу. Настроение хорошее. Как мало надо человеку в океане. Жив и здоров. Ночь пережил, увидел месяц, дождя нет. Лодка идет по курсу. Весла ровно входят в воду. И кажется, что я самый счастливый человек. Здесь каждый грибок веслами наполнен смыслом. 4 мая 2014 года. День 133. Тихий океан. 27 градусов 10 минут южной широты. 174 градуса 35 минут восточной долготы. За сутки прошел по прямой 42 мили. Подлетела к лодке птица-фрегат. Я начал подсчитывать, с каких островов он прилетел. До острова Норфолк 385 миль. До острова Хантер на севере 319. До Новой Каледонии 499. До Новой Зеландии 448. Сын Николай. «Всегда почитай свою маму. Не забывай, сколько болезней она перенесла при твоем рождении, как заботилась о тебе, когда ты был маленький. Помни Бога, исполняй Его заповеди и не делай ничего плохого. Помогай бедным. Постарайся выбрать добрую, благочестивую жену. Никого не обижай. Не ленись молиться Богу. Я побывал во многих странах. Лучше России не нашел, и лучше нашей веры православной не видел. Наша вера истинная. Из всех известных вероучений только она принесена на землю вочеловечившимся Сыном Божиим. Прошу тебя, никогда не отступай от православия. 5 мая 2014 года. День 134. Тихий океан. Море Фиджи. 27 градусов 24 минуты южной широты. 173 градуса 47 минут восточной долготы. За сутки прошел на юг 15 миль. По прямой — 50. Что можно рассказать об этом плавании, когда вернусь к людям? Почти ничего, потому что никакими словами не передать того, что происходит на борту лодки «Тургаяк», и какой это труд — грести все время и постоянно быть на веслах. Я сегодня думал целый день, как 22 года назад мы с другом Евгением Виноградским штурмовали по южному склону вершину Эвереста. 8848. 6 мая 2014 года. День 135. Тихий океан. Море Фиджи. 27 градусов 51 минута южной широты. 172 градуса 37 минут восточной долготы. На запад по прямой прошел 56 миль. Ветер 10-12 узлов. Дует с северо-востока. Раннее утро. Среда. Думал, что сегодня GPS покажет 1000 миль до финиша, но это не так. Лодка «Тургаяк» остановилась в 1011 милях от Брисбена. Ветер зашел на встречный и усилился. Меня потащило назад, на восток. Уже 3 мили потерял. Лодка и я вместе с ней оказались между двумя фронтами, точнее, на границе двух погодных систем. И ветер в моей части океана закручивается против часовой стрелки. С севера перешел на запад и, по прогнозу, зайдет на юго-запад и юго-восток. Соответственно, я шел курсом 250, затем 220, 200, 180, И вот сейчас нос лодки указывает на 140, юго-восток. Не пускает меня океан на запад, держит на месте в этих широтах. Так ждал, что сегодня разменяю 1000 миль, и начнется трехзначный отсчет. 999 миль и вниз. Надо смириться и переждать. Океан любого заставит смириться, по-другому не выжить. Погода отвратительная, моросящий дождь. Холодно. Большая океанская зыбь. 3-4 метра, толчая. Даже слегка укачался. Работать на веслах невозможно. Лодку бросает из стороны в сторону. Весла вылетают из воды и из рук. Надо лечь в дрейф и переждать. Ветер загнал меня южнее Брисбена, на 28 градус. Впереди новозеландский остров Норфолк, до которого 230 морских миль. Уже перешел на новую карту Австралия и Новая Каледония. Смотрю на карту. До Брисбена 4 дня хода на хорошей яхте, а на весельной лодке, может быть, и месяц. Когда земля близко, всегда кажется, что лодка идет медленно, время тянется. Так всегда. Нужно быть очень внимательным, чтобы не совершить ошибку. Океан этого не прощает. Да, грести тяжело, но меня воодушевляет некая очевидность, которой я не умею дать имени. И словесно выразить невозможно. Я как пастух или плотник. Они не слишком умны и не обладают даром рассуждать. Но ведь молитва христианина и творчество художника не рождаются от рассуждений. Что подвигло меня взяться за весла там, на другом конце океана, у берегов Чили? Что было у меня на сердце? Дух властвует над человеком, но не рассудок. 7 мая 2014 года. День 136. Тихий океан. Море Фиджи. 27 градусов 52 минуты южной широты. 172 градуса 33 минуты восточной долготы. За сутки прошел по прямой 53 мили. Ветер встречный, уносит назад на восток. Сын Николай, будь послушлив, воздержан, не осуждай и храни ум и сердце свое от плохих помыслов, а помышляй, что все люди добры и их любит Господь. Те, кто плавают по морям, видят удивительные миры, сотворенные Господом Богом. Океан является тоже творением Его рук. Кто останется равнодушным, глядя на такую красоту? При таком виде я всегда взываю к небесам. Не забудь, о Боже, как мала моя лодка и как безбрежен океан. 8 мая 2014 года. День 137. Тихий океан. Море Фиджи. 27 градусов 44 минуты южной широты. 171 градус 57 минут восточной долготы. Ветер юго-западный. По прямой прошел всего 16 миль. Снова вышел на точку, где уже был 7 мая. Потерял 16 часов. В ночь с 7 на 8 лодка пересекла 172 градус восточной долготы и оказалась в 999 милях от австралийского порта Брисбен. Заключительная 1000 миль не обещает быть легкой. Весельная лодка «Тургаяк» находится в южном полушарии, где сейчас господствует поздняя осень со штормами и зонами низкого давления. При этом лодка находится всего в 13 градусах от ревущих 40-х широт. Если смотреть карту погоды Южного океана, с каждым днем штормы поднимаются все выше и выше на север и уже полностью накрывают Новую Зеландию. Ветер в этих погодных системах закручивается по часовой стрелке. Это означает, что в верхней части погодной системы дуют западные ветры, встречные для меня. Так совпало, что 8 января 2014 года я прошел первую 1000 миль от Чили, и сегодня, 8 мая 2014 года, осталось 1000 миль до финиша. На сегодняшний день лодка преодолела 8327 морских миль, или 15 тысяч километров. Я часто говорю сыновьям и внукам, чтобы они в жизни ввели себе за правило обязательства — возведение храма или часовни. Это будет им в конце жизни местом, куда они смогут приходить и отдыхать от трудов и молиться в тишине. Когда меня спрашивают, зачем строю часовни, я отвечаю, чтобы в России было больше золотых куполов, а сам хорошо понимаю, какое значение имеет храм для верующего человека. Сам испытываю на себе его благодатное влияние и потому с горячей душой отдаюсь строительству храмов. Вот и строю храмы и часовни, чтобы было людям где помолиться и поучиться молитве. А еще хочу, чтобы в храмы, построенные мною, приходили мои друзья, и не было им числа. 9 мая 2014 года. День 138. Тихий океан. Море Фиджи. 27 градусов 43 минуты южной широты. 171 градус 55 минут восточной долготы. За сутки на север снесло на 13 миль. По курсу прошел 18. Сегодня День Победы. Мой отец, Конюхов Филипп Михайлович, наденет все ордена и пойдет к памятнику воинам нашего села, погибшим в Великой Отечественной войне. Отец родился в 1916 году и был призван на фронт практически с первых дней войны. Командовал пулеметным расчетом, дошел до Берлина. После возвращения с войны работал рыбаком на Азовском море. В этом году ему исполнится 98 лет. Молюсь, чтобы он меня дождался, и мы смогли увидеться этим летом. Когда мы с друзьями строили часовню в честь святителя Николая Чудотворца, в память погибшим морякам и рыбакам в селе Атманай, где живет отец, то, несмотря на свой преклонный возраст, он каждый день выходил на стройплощадку и консультировал нас. Мне было приятно слушать его советы. Дай Бог ему дожить до 100 лет. А здесь, в океане, у меня своя борьба. Зубами цепляюсь за восточную долготу. Ветер встречный, если перестать грести, унесет обратно на восток. Этой ночью я перешел отметку в 1000 миль до финиша, и для меня психологически важно удержать этот рубеж. Погода неблагоприятная, ветер 10-15 узлов и с юго-запада. В перспективе он зайдет на юго-восток, но это так медленно происходит. Сейчас время тянется очень долго, мне уже хочется увидеть берег, а он еще очень далеко. Размышляю о зависти, но продолжаю грести веслами. Человек завидует только тому, на чьем месте возможно оказаться. Афроамериканец не завидует белой коже. Человек не завидует птице смертельной завистью. Хочу просто прийти в гости к человеку, и он примет меня, как гостя. Мой приход для него подарок. У нас нет зависти друг к другу, у нас только любовь и уважение. Он меня уважает как гостя, я его — как гостеприимного хозяина. Мы испытываем друг другу просто человеческое тепло и никакой зависти. Я думаю, кому я первому пойду в гости после этого плавания? 10 мая 2014 года. День 139. Тихий океан. Море Фиджи. 27 градусов 26 минут южной широты. 171 градус 25 минут восточной долготы. За сутки снесло на север на 17 миль. Прошел на запад по прямой 26. Почти двое суток. 44 часа мне потребовалось, чтобы пройти 171 градус. Погода сложная. Ветер с юга. Периодически заходил на запад. Лодку тащит в сторону островов Новая Каледония. Сейчас у меня воскресенье, раннее утро. Рассвет еще не наступил. Но по ощущениям ветер заходит на восток. Прибор ветроуказателя не работает. Стало возможным держать курс 280-285 градусов. До этого шел курсом 310. Согласно прогнозу, неделя обещает быть ветреной. Направление — юг-восток-юг. С этим ветром мы с лодкой окажемся значительно севернее порта финиша. Пока я держу курс на яхт-клуб «Мулулаба». Его координаты — 26 градусов 41 минута южной широты и 153 градуса 7 минут восточной долготы. Сейчас я нахожусь практически на одной широте с яхт-клубом, но с таким ветром не удержаться на этой широте. День за днем, миля за милей меня будет сносить на север. Даже с выпущенным швертом у весельной лодки достаточно большой боковой дрейф. Мешает боковая волна, 2-3 метра с левого борта. Задача на ближайшие пару дней — пройти траверс Новой Каледонии, чтобы эти острова не угрожали. «Сын Николай, чтобы познать Господа, не надо иметь ни богатства, ни учености, но надо быть послушливым и воздержанным, иметь смиренный дух и любить ближнего. Сколько бы ты ни учился, все равно невозможно познать Господа Бога, если не будешь жить по Его заповедям, ибо Господь познается не наукою, а Духом Святым». Многие философы и ученые дошли до веры, что Бог есть, но веры не познали. Иное дело веровать, что есть Бог, и иное — знать Бога. Никогда не расставайся с нательным крестом и не бойся креста. Апостол Андрей сказал Егемону, который угрожал его распять, если он будет проповедовать. «Если бы я боялся креста, я бы его не проповедовал». «О, как бы был я рад, если бы ты, сын мой Николай, познал Господа!» «Господи Иисусе Христе, Ты сам дай ему познать Тебя Духом Святым, как дал апостолам Духа Святого, и они познали Тебя. Как дал сил святому праведному воину Евгению Родионову не отказаться от креста, так и моему сыну Николаю дай познать Тебя Духом Святым. Милость Господню никто из людей не может отнять, потому что она высока, она у Бога». 11 мая 2014 года. День 140. Тихий океан. Море Фиджи. 27 градусов 2 минуты южной широты. 170 градусов 49 минут восточной долготы. За сутки унесло на север на 24 мили, по прямой на запад на 31. Налетел шквал до 35 узлов с молнией. Никогда не слышал такого грохота грома, аж уши закладывает. Из-под каждой темной тучи молнии бьют в океан рядом с лодкой. Идет холодный дождь. «Господи Иисусе Христе, спаси и сохрани меня, грешного, на этот день. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я старик и готовлюсь к смерти. Долго прожил на земле и много видел и слышал. Сколько прошел миль на яхте, только Богу ведомо. Сколько километров прошел пешком, только Он знает. Я люблю нашу планету, люблю земную красоту, люблю небо и солнце, люблю море, океан и реки, люблю прекрасные сады, леса и луга. Но скучает душа моя о Боге и слезно ищет Его. Господи, дай мне смиренного духа Твоего, Адамово покаяние и Твое святое смирение. Сын Николай, если у Тебя закипел на сердце гнев, надо знать, что это от дьявола, ибо от Бога на душе всегда мир и тишина. Даже если гнев Твой справедлив, не всегда следует обличать человека. Вспомни слова премудрого Соломона. Обличая премудрого, он тебя возлюбит. Не обличая безумного, он тебя возненавидит. Прежде чем сказать ближнему грубое слово, прочти молитву Иисусову. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Или обрати все в шутку, сгладь, лишь бы не было ссоры. Когда на море разыграется буря, улитка, видя опасность, скрывается в раковину и опускается на дно. Так и ты, когда вокруг разгорается брань, должен набраться смирения и погрузиться в молитву Иисусову. Как победить врага? Усмири себя, ибо главный твой враг — это ты сам. 12 мая 2014 года. День 141. Тихий океан. Море Фиджи. 26 градусов 51 минута южной широты. 170 градусов 4 минуты восточной долготы. За сутки прошел на север 11 миль, по прямой — 40. Из-за влажного воздуха на восходе солнце казалось треугольным. Я отложил весла и поднял голову. В небе единственная тучка, она от утреннего света красная. А я по своему обыкновению не спеша начал читать утреннюю молитву Господу. Что я могу дать людям? Я такой же, как они. Отдаю что-то, но все, что имею, получил от них. Чем больше отдаю, тем больше получаю. Мой дедушка Михаил говорил, когда был еще жив. «Внучок, если у тебя нет ничего, что ты можешь дать людям, посади дерево». Так я и делал. В лесопарке выкапывал деревья и сажал в нашем селе. И сейчас они еще растут. Человек в конце жизни не хочет смотреть на свои богатства. Для него бриллиант становится просто галькой. Я знал человека, который жил только собой и копил свои богатства. Сундуки ломятся. Сокровища скопил в своем особняке на Рублевском шоссе. А когда заболел и стал умирать, я приехал к нему. Он меня попросил посмотреть на дерево, которое он вырастил. Я скучаю по земле, по людям, по литургии. Захожу в свой храм, понимаю людей. Их объединяют не чувства, а молитва к Богу. Молитва выше чувств. Поэтому-то я и не читаю им назидательные проповеди. Молитва в тишине храма должна перейти из голоса в свет и благодать. Тишина храма — единственный простор, где дух расправляет крылья. Из моего храма люди выходят спокойные и величавые. 13 мая 2014 года. День 142. Тихий океан. Море Фиджи. 27 градусов 8 минут южной широты. 168 градусов 18 минут восточной долготы. За сутки снесло на юг на 8 миль. По прямой прошел 44. Прошел австралийский остров Норфолк. Он остался у меня слева по борту, на юге. Больше островов по курсу нет, Впереди берег Австралии, до которого 780 морских миль. Ветер юго-восточный, 15 узлов. По прогнозу будет усиливаться до 25 узлов. Неделя обещает быть ветреной. Ожидаются порывы за 30 узлов. Сформировался мощный фронт, и на протяжении 1000 миль будут дуть юго-восточные ветры. Если ничего не случится, лодка пойдет быстро. Прошедшие сутки подарили хорошую погоду, чистое небо, без дождей. Аккумуляторы забиты под завязку. Я накачал пресной воды с помощью опреснителя. Навел порядок в каюте и даже слегка просушил вещи. Ночь, полная луна, океан шумит по-доброму. Слава богу, дал мне возможность передохнуть. Вчера дважды наблюдал коммерческие суда. Первый раз сухогруз прошел у меня по носу, в 3 милях. Эхо-ответчик и АИС его не обнаружили. Я работал на веслах, развернулся, чтобы отрегулировать шверт, и увидел перед носом лодки судно с красным корпусом. День был чистый, без дождя. Я хорошо разглядел рубку, мостик и палубу. Включил рацию на 16-м канале, но сам на связь не выходил. Судно меня тоже никто не вызвал. Второй раз, уже на закате, видел огни судна у себя за кормой. Странно, что оба раза эхоответчик и АИС не подали звукового сигнала. Неужели они вышли из строя? Сейчас предстоит подход к континенту. Эти приборы обнаружения судов много раз выручали меня в открытом океане и будут очень нужны на подходе к Австралии. Без них, как без глаз. Наблюдал альбатроса, да так далеко на севере. Это большая редкость. Обычно они обитают гораздо южнее, ближе к ревущим 40-м широтам. И еще видел пролетающий самолет. Он шел с северо-востока на юго-запад. Я предположил, что из США на Австралию. Так что событий в океане много. Чувствуется близость цивилизации и больших портов. Наблюдаю много рыбы в океане. Дорады, корифены, кружат возле лодки. Я столько рыбы не видел за 3 месяца в восточной части Тихого океана, сколько здесь за 1 день. Но не ловлю ее, нет времени. Поймать, вытащить, разделать — это 3 часа минимум. У меня уже нет сил и времени на рыбалку. Все мысли о подходе к Австралии. Как подходить? Какая погода? Какая волна? Смогу ли подойти к городу или меня отнесет к дикому побережью? Эти мысли все чаще и чаще посещают меня. Становится страшновато выходить из этой океанской жизни. Да, здесь тяжело, но понятно. Я в этом режиме живу 140 дней, а подход к Земле — это что-то новое за последние 4 месяца. Я еще этого не делал и не знаю, как все сложится. Уснул на несколько минут, и в это время приснился мне сон, как будто сплю на голом песке и слышу голос. «Встань, возьми все свое добро, уместившееся в заплечном мешке. Таким тебя хочет видеть мой отец». И тут же проснулся, весла в руках, лодка остановилась и стоит спокойно носом по курсу. Небо очистилось от туч. И над моей головой открылось то, что создал Господь Бог, а люди дали им имена — это звезды. Здесь, в южном полушарии, название небесным светилам дали люди, плавающие в этих широтах. Там, в северном полушарии, в основном имена звездам давали греческие философы и ученые, они их первыми начали изучать. А здесь надо мной висят созвездия — столовая гора, хамелеон, райская птица, муха, летучая рыба, золотая рыба, южный крест, циркуль, южный треугольник, павлин, тукан, индеец, телескоп, жертвенник, наугольник, волк, южная корона, журавль, печь, скульптор, заяц, воздушный насос, компас, голубь, резец, кит, живописец, парус, киль, ворон, корабль, корма, часы, сетка. По названиям понятно, что их открывали и называли моряки. Они первыми видели звезды и по ним прокладывали курс. А я сейчас только ими любуюсь. Вот и еще одна мерцающая внизу над горизонтом звездочка. Она как дозорный, бдит в открытом океане. Я, беседующий с ними, гребу один под блестящим небом. Я один, но положился на произвол Господень. Тяжкая необъятная ночь. Людям там, на берегу, неведомо, что мое плавание — это нескончаемые перемены, напряжение до стона весел и муки перерождения. Я один, но выгребаю к западу, к Австралии. Я из тех, кто не устает верить, что берег близок. И я понял, что усердие гребли веслами убивает тоску. Пусть люди спят там, на суше, а не трудятся днем, и не их призвание грести ночью. 14 мая 2014 года. День 143. Тихий океан. Море Фиджи. 27 градусов 8 минут южной широты. 168 градусов 16 минут восточной долготы. За сутки снесло на 9 миль. По курсу прошел 53. Мне уже кажется, что я никогда не жил другой жизнью. Мир людей и городов припоминается сейчас так смутно, словно это был сон, а на самом деле я всю жизнь только и делаю, что гребу. Как давно не видел я улыбки моей жены Иринушки. Я вспоминаю слова Мишле. Для мужчины женщина тоже, чем была земля для своего легендарного сына. Стоило ему пасть ниц и прикоснуться губами к ее груди, как силы возвращались к нему. Я хорошо здесь понимаю художника Сезанна, который писал в своем дневнике. Я каждый день открываю ставни, смотрю в свой сад и не узнаю его. Так и я. Сколько смотрю на океан, а он все время новый. Ночь. Вышла луна. Тучи разошлись. Я увидел звезды. Тихо. Ветра мало. Большая зыбь. Весла вылетают из воды и рвут руки. Надо переждать, пока волны улягутся. Я тоже лягу отдохну. Будильник поставил на 3:30. Ровно час хочу поспать, если обстоятельства позволят. Господи, спаси и сохрани меня на этот час. 15 мая 2014 года. День 144. Тихий океан. Коралловое море. 27 градусов 4 минуты южной широты. 167 градусов 25 минут восточной долготы. За сутки на север снесло на 4 мили. По прямой — 45 миль. Зашел в Коралловое море. Сын Николай, мужчина тогда уходит от женщины, а женщина меняет возлюбленного, когда они разочаровались. Они на ложном пути, в этом все дело. Невозможно любить саму женщину, можно любить благодаря ей, с ее помощью. Как альпинист, он не любит одну вершину, а любит горы. Как моряк, он не любит один океан, а любит океаны. Так и ты, сын мой, должен стать для женщины, жены, возлюбленной, не одним чем-то, а всем, и тогда не будет в тебе пустоты. Меняют возлюбленных и те, кто видит пустоту в людях. Люди и впрямь пусты, если не стали окном, смотрящим на Господа Бога. Но если даже ты встретил самую прекрасную, благородную и совершенную из женщин, можешь оказаться вдали от Господа. И если она просит тебя позаботиться о ней, принадлежать только ей и делать все для вашей любви, она призывает тебя к эгоизму. А та любовь, что вы думаете, между вами есть, — это ложное направление, в ней нет жизненности. И вы, как заблудшие овцы, как лисица, мечущаяся в ловушке, глухи и безнадежны. От такой любви и заботы она скоро уйдет, потому что ей станет скучно с тобой и неинтересно. Но ты по ошибке будешь звать светом любви, строить ей дома, покупать драгоценности. За всю свою долгую жизнь не встречал и не слышал о счастливой любви тех людей, у которых есть особняки и бриллианты. Женщине неинтересно быть женой, возлюбленной мужчины, если он посвятил жизнь только ей. Ты должен себя копить не для того, чтобы замкнуть женщины и успокоиться. Иди по своей дороге, она возьмет тебя за руку и будет идти вместе с тобой. Вы будете любить стихи, открывшийся пейзаж с вершины горы или, стоя на бушприте яхты, любоваться океаном и выпрыгивающими из воды дельфинами. Сын мой, я убежден, экспедиции отняли у меня чудесную возможность любить, но уверен, что разлука научила любить по-настоящему. 16 мая 2014 года. День 145. Тихий океан. Коралловое море. 26 градусов 50 минут южной широты. 166 градусов 15 минут восточной долготы. На север снесло на 15 миль. По курсу прошел 62. Ветер 25-30 узлов. Порывы 35 узлов. Дует с юго-востока. В левый борт закачал балласт. Горячего не ем больше суток. Невозможно готовить. Лодку бросает. Можно обвариться кипятком. В целом тургояк хорошо держит удар. Не зарывается. Волны проходят под ней, она всплывает, но иногда ветровые гребни обрушиваются в кокпит, и лодка дает резкий крен на правый борт. Есть опасность перевернуться. Для меня это сейчас самая большая сложность — удержать лодку и предотвратить переворот. Вода очень холодная, с запахом Южного океана. Одет тепло, в непромокаемом костюме. На мне страховочный пояс. Океан набрал силу. Волна и ветер идут в одном направлении. Я условно контролирую курс, а фактически иду по ветру и по волне. Если держаться чисто на запад, 270 градусов, то лодка подвергается сильным ударам ветровых волн. Здесь главное продержаться без потерь. Обстановка напряженная, но радует, что ветер почти попутный. Страшно представить, если бы такой ветер дул с запада и неделю по времени. Куда бы меня унесло? Надо терпеть. Это мой билет в Австралию. Ночью расходился с кораблем. Прибор АИС не работает, это уже факт. Он не обнаружил ни одного корабля за прошедшие несколько недель. Другой прибор, эхоответчик, еще работает. Именно он засек судно ночью. Но он только издает звуковой сигнал, информирующий о наличии судна в 10-мильной зоне, при условии, что оно использует радар S-band и X-band. С прибором АИС было гораздо лучше. Он показывал расстояние до судна, тип и курс, то есть давал всю выкладку. Таким образом, за 144 дня в океане вышел из строя ветроуказатель «Реймарин» — направление ветра, и АИС «Реймарин». Все остальные приборы пока работают. 17 мая 2014 года. День 146. Тихий океан. Коралловое море. 26 градусов 45 минут южной широты. 165 градусов 2 минуты восточной долготы. На север за сутки меня снесло на 5 миль. По прямой прошел 65. Легкая вечерняя дымка спускалась над океаном. Ветер начал спадать. Я снова налег на весла. Есть шанс наверстать упущенные мили. Чтобы научиться распознавать погоду, мало всей жизни. В океане заметны полосы штормового ветра. Кто видит их и умеет читать в облаках волю Божию, вот настоящая философия. Так как все эти дни я постился и молился с плачем, тело мое ослабло, а сердце приобрело тягость, но душа приняла дух разумения. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Святитель Иоанн Златоуст размышляет о чуде поклонения волхвов. «Дары их были близ церковной философии», — говорит он. «Они принесли Спасителю познание, послушание и любовь. Те же славные дары призван принести Христу в этой жизни каждый верующий». 18 мая 2014 года. День 147. Тихий океан. Коралловое море. 26 градусов 14 минут южной широты. 162 градуса 24 минуты восточной долготы. За сутки унесло на север на 19 миль. По прямой прошел 70. Океан гонит меня на запад, к Австралии. Ветер не опускается ниже 25 узлов, порывы — за 35 узлов. Поверхность океана белая. Для весельной лодки условия сложные. Эффективно грести невозможно. Быстрее 3 узлов все равно не пойдешь. А лодка и так идет 3 узла, гонимая ветром и волной. Но есть риск сломать весло. А еще хуже — руку или ребро. Лодка мчится под свист ветра и грохот волн. Вторые сутки работаю балластом. Лежу в кормовом отсеке, пристегнутый ремнями безопасности. На голове шлем, так сказать, отдавливаю корму. Для штормования в карбоновом корпусе — углепластик. Это не самое лучшее место. Грохот стоит невероятный, как в барабане. Периодически выбираюсь на палубу посмотреть горизонт на предмет судов. За кормой тащится веревка, 60 метров. Она дает стабильность и предотвращает постановку бортом к волне. Ее надо тоже проверять, чтобы не зашла под перо руля. Готовить невозможно. Вот в таких условиях отмечаю знаковое событие. 500 миль до финиша. До входа в яхт-клуб «Мулулаба», который находится в 100 километрах к северу от Брисбена. Также вышел на 163 градус восточной долготы. Это означает, что до финиша осталось ровно 10 градусов. Моя береговая команда уже прибыла в Австралию и осваивается на месте. Согласно прогнозу, ветер с сегодняшнего дня начнет стихать. Очень часто о духовности человека мы судим по его начитанности, умению красиво говорить, цитировать отцов церкви или же потому, например, что он имеет общение с духоносными старцами. Познание истины невозможно вне общения любви. Фарисей, презирающий других, живет для себя, и поэтому его истина есть обманчивая иллюзия. Как говорит один философ, Тот, кто не влюблен, устает от любой дороги. Путешественники никогда не бывают ни к чему безразличны. Они всегда бодрствуют, внимательно рассматривают окружающий мир и события. Вся жизнь для них — познание всего, что создал Господь Бог, потому что всякое творение есть осуществление божественного замысла. Скоро заканчивается мое плавание через океан, и с Божьей помощью я вернусь в Россию. Первое, что сделаю, это поеду на Николо-Архангельское кладбище, на могилку иеросхимонаха Самсона, который телом уже 35 лет назад отошел от нас к Богу. Но я и многие верующие не сомневаются в том, что духом он жив и с нами. Когда приходишь на могилку, чувствуешь, что приходишь не к мертвому человеку, а к святому за благодатью. Отец Самсон, Сиверс, несомненно, жив. Перед каждым своим плаванием со своей матушкой Ириной прихожу на могилку к батюшке, и мы обращаемся к нему, чтобы молился за меня, когда я в плавании, и за тех, кто ждет на берегу, и он нас слышит. Так и должно быть. Обращаться к батюшке очень легко. Ты стоишь у могилки и чувствуешь, что он рядом, чувствуешь его помощь во всем. Отец Самсон настолько высок своей святостью, своей близостью к Богу, что нам это даже невозможно представить. А еще по возвращении обращусь к нашему святейшему патриарху Кириллу с просьбой от тысяч и тысяч людей, чтобы батюшку Самсона причислили к лику святых. Наш святейший патриарх Кирилл мудр и поймет, что для укрепления православной веры в России святой преподобный старец Самсон принесет бесконечные плоды. «Святой Отче Самсон, моли Бога о нас. Дай Бог мне при моей земной жизни увидеть Твое прославление в лике святых». 19 мая 2014 года. День 148. Тихий океан. Коралловое море. 26 градусов 13 минут южной широты. 162 градуса 20 минут восточной долготы. Прошел за сутки на север 13 миль. По прямой к Австралии 72. Авва Исаак сказал: «Как-то раз, когда я был у Авы Пимена, я видел его исступленным в горе. Имея к нему великое дерзновение, я поклонился ему в ноги и умолял его, говоря: „Скажи мне, отче, где ты находился?“ И он, будучи не в силах мне отказать, ответил: „Я лицезрел у креста Спасителя, когда при кресте стояла Богоматерь Мария и плакала, и я желал бы всегда так плакать. Самое лучшее время для молитвы — это ночь. И больше всего я гребу ночью. Сидя за веслами, читаю „Достойно есть“. Затем молитву святому ангелу-хранителю: „Святый ангеле Божий, хранитель мой, от всякого зла сохрани меня и моли Бога о мне, грешном“. Чередую с Иисусовой молитвой: „Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня“. А как только начинается рассвет, сушу весла и читаю утреннюю молитву ангелу-хранителю: „Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небесе данный, ты меня днесь просвети, от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь“. 20 мая 2014 года. День 149. Тихий океан. Коралловое море. 26 градусов 13 минут южной широты. 160 градусов 11 минут восточной долготы. За сутки на север снесло на 2 мили. По прямой прошел 67. Иду по курсу. Погода стабилизировалась. Ветер 10-15 узлов с юго-востока. Волна 1 метр с юго-востока. До побережья Австралии 350 морских миль. С момента старта прошел 9000 морских миль, 16200 километров. Не хочу загадывать, как сложится финиш, но на сегодня могу отметить, что мы правильно рассчитали протяженность маршрута. 9000 морских миль. Правильно рассчитали запас продуктов. Например, у меня сейчас продуктов еще на 50-60 дней. Это при условии, что я 3 раза в день готовлю горячую пищу. Газовых баллонов для печки израсходовал ровно половину. То есть запасов на борту достаточно, даже если придет плохая погода, встречный ветер. Начал использовать неприкосновенный запас пресной воды. Использую бутилированную воду из Чили. Она находилась под поелами в качестве балласта и прошла со мной почти 150 дней. Необычно пить газированную воду в океане. Даже если опреснитель воды выйдет из строя, запаса бутылок хватит на 15 дней. При этом хочу отметить, что опреснитель Шенкер-30 отработал отлично, без единого сбоя. Давал 30 литров в час, как и заявлено в документации. Взял с собой 3 горелки, газовые печки, и все еще использую первый номер. Запасные так и лежат в упаковке. Слава богу, почти все оборудование работает, лодка в хорошем состоянии, и основные приборы работают в штатном режиме. Сегодня снова подлетали птицы-фрегаты. Все мысли о земле. На веслах провожу большую часть суток. Рыбы снуют под лодкой, но не хочу отвлекаться. Пока погода благоприятная, надо использовать это время и продвинуться максимально на запад. 21 мая 2014 года. День 150. Тихий океан. Коралловое море. 26 градусов 14 минут южной широты. 160 градусов 8 минут восточной долготы. За сутки снесло на юг на 3 мили. По прямой прошел 52. Покровительствовать слабым или помогать сильным — вот вопрос, который меня мучает. Священник силой принуждает прихожан молиться Богу. Этим самым не дает возможности человеку самому познать Бога. Думая о земном, тем временем смотрю на небо с надеждой отыскать во Вселенной след божественного плаща и прикоснуться к истине, которая существует вне меня. Там, еще у берегов Чили, по ту сторону Тихого океана, ранним утром я вышел из яхт-клуба «Игерильяс» на весельной лодке «Тургаяк» и направился в океан, начал подымать и опускать весла. У меня была логика — грести и грести веслами в любое время суток. Я установил истину для себя — 60 миль за сутки должна проходить моя лодка. И вот скоро буду на западном побережье Тихого океана, потому что ни одно звено не выпало из цепочки. Грибок следовал за грибком, и не было ни единого, который бы не приближал меня к финишу плавания. Теперь все ясно. Моя логика сработала, вскоре меня будут поздравлять. Но там, на земле, она ничего не значит, и люди ее не поймут. Я по доброте своей не стану об этом говорить. Никто мне не задаст вопрос, почему я выбрал такой режим работы в этом плавании. Из множества возможных вариантов я выбрал тот, который обеспечивал пока мою удачу. Ни один человек не перегребал этот океан от континента до континента за 160 дней. Когда мне было тяжело или опасность угрожала, конец моему плаванию, тогда на помощь Господь посылал проводника. Он намечал мне курс прохода между ураганами, сам садился и греб веслами. Смотря на него, я забывал об усталости, а угрожающая смерть оставалась за кормой лодки. 22 мая 2014 года. День 151. Тихий океан. Коралловое море. Сегодня праздник, день святителя Николая Чудотворца. 26 градусов 39 минут южной широты. 158 градусов 44 минуты восточной долготы. Утром, прежде чем начать грести, прочитал акафист Николаю Чудотворцу. За сутки снесло на юг на 14 миль. По прямой прошел 43. Ночь без происшествий. Ветер слабый, меньше 10 узлов. За сутки прошел чуть более 40 миль. И это все на руках. Течения нет, океан спокойный, не помогает, но и не мешает. Дай бог, чтобы так и было. Я лодку контролирую, могу направить на юго-запад, на запад или на северо-запад. Сейчас вышел на широту яхт-клуба «Мулулаба» и буду держаться этого курса. До берега 300 морских миль. На западе видны черные тучи. Береговая команда передает, что у них дождь, а у меня пока чистое небо. Сегодня мы, православные, отмечаем перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из мир Ликийских в Бари. В этом походе не было ни одного дня или ночи, чтобы я не обращался к нему. 5 месяцев в океане, почти на месяц опережаю расчетный график. Мы с Саймоном Чоком рассчитали подход к Австралии на середину июня. У меня на борту бумажная шлюпочная карта с его расчетами и отметками. Получил по компьютеру сообщение от друга, Володи Леденева. Его слова. «Сегодня в России день полярника. Вспомнили о нашем финише на острове Уордхант. Поздравляем тебя с этим праздником. В нашем фильме «На полюс» есть также слова. Цель близка, но еще не достигнута. Будьте бдительны. Сейчас это очень актуально для тебя». Володя правильные слова сказал сейчас. Когда цель рядом, нужно быть очень внимательным, важно не допустить ошибок. Заставлять подписать капитуляцию героя трудно, трудно посылать жертвовать с собой трусов. Нас, священников, поставили над людьми. Мы не вправе тратить себя на то, чем можно пренебречь. Мы должны смотреть вглубь человеческого сердца. В своих друзьях я люблю свет. В храме покупаю свечи самые тонкие и дешевые по цене. Пламя скажет мне о моих грехах и моем добролюбии. Когда строю храм, в первую очередь думаю о ступенях к нему. Они необходимы для храма, иначе он будет пуст. 23 мая 2014 года. День 152. Тихий океан. Коралловое море. 26 градусов 38 минут южной широты. 158 градусов 38 минут восточной долготы. За сутки спустился на юг на 8 миль. По прямой прошел 39. Ветер — восток-север-восток. 10-12 узлов. Волна толкает лодку по курсу. На рассвете в кокпит лодки залетели сразу 6 летучих рыб. Я уже не ловлю рыбу, чтобы не терять время. Так они теперь сами залетают. Сварил 3 рыбки, других повесил сушиться на леерах. Погода меняется, и в субботу будет встречный ветер. Точнее, он сделает оборот на 360 градусов, через север, затем запад и уйдет на юг. Ветер в левый борт лодки — это хорошее направление. Я тороплюсь подойти к Австралии прежде всего потому, что текущее погодное окно не может держаться долго. Еще 4-5 дней, и погода резко изменится, ветер может усилиться, и тогда подход к побережью сильно осложнится. Те, у кого нет Бога в сердце, заполняют его материальным миром. Они собирают богатство и тут же сердятся на ими же собранные вещи. Может ли быть, чтобы разбогатев, я не стал богаче? Негодуют они, подсчитывают, сколько еще нужно накопить, потому что богатство явно не достает. Как-то раз ко мне приходил один человек, он мог управлять яхтой, и, как он думал, мог управлять и деньгами, которые приобрел, ведя свой рискованный бизнес. Я увидел тоску в его глазах и сказал: «Друг мой, брось все и купи спортивную яхту, на которой отправимся в кругосветное плавание для побития мирового рекорда, Кубка Жюля Верна. А когда вернемся, ты по-другому посмотришь на свою жизнь и на то, чем ты так дорожишь». Но он сказал: «Мне надо еще увеличить свой денежный капитал». Я не смог его убедить и заинтересовать кругосветным плаванием. Вскоре его осудили и дали тюремный срок. Он выбрал смотреть на мир через решетку, а не с палубы своей яхты, огибая мыс Горн. И вот сейчас я за него молюсь не как за плавающего и путешествующего, а с грустью, за страждущего и сидящего в темнице. Есть преодоление зависимости от мира и возрастание в бескорыстной любви. Тот, кем движет корысть и желание земного благоденствия, не может возлюбить ближнего своего. Нет в мире людей заведомо неправых. 24 мая 2014 года. День 153. Тихий океан. Коралловое море. 27 градусов 13 минут южной широты. 157 градусов 0 минут восточной долготы. За сутки на юг прошел 23 мили, на запад — 34. Ночь без происшествий. Ветер встречный, сейчас северо-западный. К полудню должен зайти на запад. И это остановит лодку. К вечеру ожидается юго-западный, и только завтра к утру зайдет на юго-восточный. За сутки сделает оборот на 360 градусов. В океане будет толчая и хаотичное волнение, так что день ожидается сложный. Сейчас 10 утра по Брисбену. Я нахожусь в 210 милях от входа в яхт-клуб «Мулулаба». 26 градусов 41 минута южной широты и 153 градуса 7 минут восточной долготы. Несмотря на резкий спуск на юг, по-прежнему планирую дойти до города Мулулаба и завершить свое плавание в яхт-клубе. Прогноз на неделю показывает ветер с юго-востока. Рассчитываю находиться южнее и с этим ветром подниматься вдоль побережья. Когда-то до Австралии было от 8 до 9 тысяч миль, а сейчас лодка находится всего в 200 милях от берега, и там совсем другая жизнь. Это сутки хода на хорошей парусной яхте, на веслах еще неделя. В нашей православной вере не существует вопросов, потому что Иисус Христос — истина. Мне, как священнику, прихожане часто задают один и тот же вопрос: что такое счастье? Я не могу одним словом выразить это. Для моряка счастье — уходить в плавание. Для богатого человека — еще больше разбогатеть. Для ученого — научные изыскания. Для меня счастье — погружение в молитву к Богу. Сын Николай, не старайся во что бы то ни стало постичь смысл молитвы в слове. Подлинная молитва не в словах, но как вознаграждение она откроется тебе и в них. В молчании моей любви к Богу я подолгу молился, и это тоже мое счастье. Я убедился, счастье, когда перед тобой хороший человек с добрым сердцем. Для меня, когда правитель моей страны думает о людях и вкладывает в свой народ свою душу, озаряемую светом. Сын мой, о счастье я расскажу тебе чуть позже, а сейчас скажу другое. Случается, что счастливые люди отказываются от своего счастья и идут воевать только потому, что защитить свой народ, свою страну для них — высшее счастье. Поэтому называют трудом молитву и молитвой труд. 25 мая 2014 года. День 154. Тихий океан. Коралловое море. 27 градусов 15 минут южной широты. 156 градусов 58 минут восточной долготы. За сутки на юг 23 мили, по прямой — 34. Ночь такая темная и тяжелая. Я устал, изнемог и чувствую, что оставлен Господом. Этой ночью сидел на веслах, тяжело и грустно погружая их в воду, чтобы ветер не сдвинул меня назад на восток. И всю ночь в крошечной лодке я смотрел на навигационные приборы, которые показывают, как я медленно приближаюсь к земле, где тысячи тысяч людей спят и бодрствуют, счастливы и несчастны, довольны и недовольны, полны веры и отчаяния. И я понял, что им скажу, вернувшись усталым. Я тот, который видел только океан. Если человек боится моря, не жди от него прекрасного моряка. Мои размышления о жизни, о вере противоречат друг другу потому, что я еще не нашел согласия с собой. Сын Николай, дружбу узнавай по отсутствию разочарований, а истинную любовь невозможно обидеть. 26 мая 2014 года. День 155. Тихий океан. Коралловое море. 26 градусов 42 минуты южной широты. 155 градусов 54 минуты восточной долготы. За сутки поднялся на север на 23 мили, по прямой прошел 35. Океан ровный, как озеро. Ветерок слабый, дует с юго-востока. Если сохраню такой темп, то, даст Бог, к выходным увижу побережье Австралии. Загадывать не буду, так как погода достаточно нестабильная. Вчера солнце село в абсолютно чистый океан. Ни единого облачка на горизонте. Я снимал закат на видеокамеру в надежде заснять зеленый луч, но вспышки не было. Ночью наблюдал чистое звездное небо, без признаков облачности, и утром на палубе выпала роса, предвестник того, что день будет солнечный и жаркий. Запустил опреснитель. Наверное, уже в крайний раз. Больше не буду. Хочу сказать хорошие слова в адрес компании «Шенкер». Они делают отличные опреснители. Я вспоминаю свой переход через Атлантический океан в 2002 году на весельной лодке «Уралас». Каждый запуск опреснителя — это был стрессовый момент. Сейчас никаких проблем. Просто включаю кнопку, и через минуту течет чистая пресная вода. Производительность — 30 литров в час. Установка литиевых аккумуляторов на весельную лодку «Тургояк» — это была ошибка. Эти батареи имеют сложный процесс зарядки. Я рад, что принял решение вернуться в Чили и заменить их на гелевые. Сегодня 155-й день, и у меня нет никаких нареканий. Хочу поблагодарить чилийских электронщиков за профессиональную работу по замене аккумуляторов и настройке системы бортового энергоснабжения. Если не брать во внимание самый большой риск — повреждения корпуса лодки, то мои самые большие опасения были остаться без пресной воды и электропитания. Солнечные батареи заряжали отлично при малейшем появлении солнца, хотя из 155 дней, почти 100, я шел в условиях плотной облачности, и приходилось экономить. Но и опреснитель работал как часы. Все остальное оборудование тоже выдержало испытания океаном. Остался финальный бросок. Дай Бог увидеть землю на этой неделе. Поджигать гораздо легче, чем тушить. Житейская мудрость. Начать плавание легче, чем завершить его. Да, я возвращаюсь к людям для организации новой экспедиции, а вернее, плавание на весельной лодке в ревущих сороковых широтах от порта Хобарт, Тасмания, с запада на восток через мыс Горн до Фолклендских островов. 27 мая 2014 года. День 156. Тихий океан. Коралловое море. 26 градусов 40 минут южной широты. 155 градусов 49 минут восточной долготы. За сутки поднялся на север на 12 миль, по прямой прошел 29. Я по своему обыкновению не спеша отложил весла в сторону, потом поднялся со своего грибного места в полный рост, закрыл глаза, обратился к Господу с молитвой утренней. Пока молился, свысока меня разглядывала черная птица-фрегат, а я видел лишь его тень на светлой рубке моей лодки. Птица присматривалась к лодке, пытаясь сесть на нее. Но до чего же стало мне не по себе, когда она начала снижаться и заходить на посадку на крыше рубки? Там антенны от многих навигационных приборов. Фрегат — большая птица и может повредить их. Да, конечно, я не пекусь о том, что налетающий ветер уносит мои слова из молитвы, и это благо, и их будет слушать океан. Я так долго гребу, что весла стали музыкальным инструментом. Скрип уключен стал мелодией, каждый всплеск весел звучит по-особому, и я складываю мелодию ту, какую хочу. Но тот, кто не сможет заставить петь весла, будет скучать в таком плавании, как мое. Он сникнет и завершит плавание там, где и начал. Самое главное в моем плавании — уклад, ибо он принуждает меня точно придерживаться всего. Сколько спать, когда готовить обед, грести веслами и какое расстояние проходить каждые сутки. Только одно не подвластно времени и режиму — это молитва Богу. Она присутствует всегда и все время. Вот почему я с помощью молитвы к нашему Господу и Иисусу Христу связываю берега Южной Америки с Австралией. 28 мая 2014 года. День 157. Тихий океан. Коралловое море. 26 градусов 39 минут южной широты. 154 градуса 38 минут восточной долготы. За сутки на юг унесло на 2 мили, по прямой прошел 31. Это хороший результат с учетом обстановки. Ночь спокойная, ветер слабый и переменчивый. Сейчас мне важно выдерживать курс, поэтому приходится жертвовать скоростью и бороться за продвижение на запад. По прогнозу, ветер сегодня днем зайдет на север, а ближе к вечеру на северо-запад. Так что ночью у меня ожидается встречный, 10-15 узлов. Это остановит лодку и мое продвижение по курсу. В четверг тоже ожидается северо-западный ветер. И только к утру пятницы южный и юго-западный, то есть почти попутный, но 15-20 узлов. Это многовато для подхода к берегу на веслах, так что погода у побережья ожидается сложная. Я по-прежнему надеюсь дойти до яхт-клуба «Мулулаба», хотя есть риск, что лодку может унести севернее или южнее яхт-клуба. Если проходить по 30 миль в сутки, то ориентировочное время прибытия в акваторию города Мулулаба — суббота утро. За кормой 9000 миль, впереди 90 миль. Меньше 100 до земли. Еще месяц назад я даже не думал, что буду произносить вслух такие цифры. Но расслабляться нельзя. Сейчас самый ответственный момент. Плавание закончится тогда, когда лодка будет пришвартована в яхт-клубе. Как вода заливает разбросанный уголь, так и сейчас океан погасил красные лучи солнца. Стало тихо. Наступила ночь. Со всех сторон лодку охватила спокойная тьма. Мне по душе человек, который не пожалеет времени на долгое созерцание Млечного Пути. Такого человека я бы мог взять в свою команду. 29 мая 2014 года. День 158. Тихий океан. Коралловое море. 26 градусов 33 минуты южной широты. 154 градуса 27 минут восточной долготы. За сутки поднялся на север на 7 миль. По прямой прошел 33, до берега осталось 70. Ко мне сегодня подлетел вертолет австралийской телекомпании Channel 7. Это были первые люди, которых я увидел спустя 158 дней с момента старта из Чили. Вертолет завис над лодкой на высоте 50 метров. В нем находились люди из моей береговой команды и мой старший сын Оскар. Я бросил весла, встал в кокпите и молчал, смотрел на вертолет, в котором люди, и почувствовал, что теперь путешествие близко к завершению. За свою жизнь я понял, что радость определяется действием, попыткой, усилием, а не успехом. Сын Николай, если хочешь понять людей, выслушивай всех. Все правы, но никто из них, и ты сам, не поднялся в духовном так высоко, чтобы видеть правоту другого. 30 мая 2014 года. День 159. Тихий океан. Коралловое море. 26 градусов 35 минут южной широты. 154 градуса 46 минут восточной долготы. Я ориентируюсь прибыть в Австралию в субботу 31 мая, утром. Пока все пойдет по плану и погодные условия позволят подойти на веслах к побережью города Мулулаба, мне уже по спутниковому телефону сообщили, к какому причалу направляться в яхт-клубе. Сейчас вечер, 18:00. Время местное, Брисбен. Я нахожусь в 27 милях от маяка Мулулаба. Гребу со скоростью 1,5-2 узла в час. Рядом с лодкой находятся 7 рыболовецких траулеров. Они ко мне не подходят. Ночь будет сложная, близко берег. Течение приливное и отливное. Много проходящих торговых судов. 31 мая 2014 года. День 160. Тихий океан. Коралловое море. 26 градусов 40 минут южной широты. 153 градуса 8 минут восточной долготы. Чудесные звезды украшали эту великолепную ночь. Восходит солнце, и за океанским маревом оно кажется треугольным. В 13:13 по местному времени моя лодка «Тургаяк» коснулась побережья Восточной Австралии. Я на ней со своими мыслями пересек самый большой океан на планете. От континента до континента греб 160 дней без помощи людей, но с помощью Бога и тех святых, которым молился. «Мой возлюбленный русский народ, этим плаванием я внес вклад в твое наследство. Храни его». Плавание на весельной лодке «Тургаяк» через Тихий океан под российским флагом принадлежит нашей стране и будет передаваться от поколения к поколению. Господь Бог послал мне меценатов-патриотов, моих друзей, Олега Сиротина, Сергея Еременко, Владимира Куксова. Благодаря их поддержке я принес славу России. Даже после того, как лодка пересекла финишную прямую, плечи не расправились и не захотелось говорить. Тяжесть этого плавания была тяжестью краеугольного камня храма. Я долго думал, что сказать тебе, мой сын Николай, как будто все написал за многие дни одиночества в океане. О, дивная Пресвятая Богородица Мария! Благодарю тебя, что ты по своей благости помогла мне, грешному, завершить плавание через Тихий океан. Аминь. Постскриптум. Конец моему описанию. Заметки на полях. Первое. Вот почему я говорю часто про одиночество. Одиночество, если оно воистину одиночество, это путь просветления и облагораживания, путь возделывания души, на который я себя вывел, внесена во 2 марта 2014 года в конце. Второе. Пост помогает нам сохранить вкус к пище. Мы лучше поймем голодающих не по своей воле, и, возможно, постясь, одни станут совершеннее и ближе к Господу Богу, а другие не разжиреют. Я замечаю за собой, что после Великого Поста я становлюсь к людям терпимее. Третье. Часто поднимаюсь с грибного места и смотрю вперед на горизонт, и как будто там уже земля. Первое в истории пересечение Тихого океана на весельной лодке от Южной Америки до Австралии стало возможным при поддержке Олега Сиротина, владельца яхт-клуба «Золотой пляж» и горнолыжного курорта «Солнечная долина», МИАС, Челябинская область. Сергея Еременко, президент автомобильного холдинга «Сейха Моторс», Челябинск. Владимира Куксова, председателя совета директоров ООО «Акрос Москва». Артура Челингарова, первого вице-президента Русского географического общества, патрона экспедиции «На веслах через Тихий океан». Михаила Орловца, полномочного посла Российской Федерации в Чили. Константина Ликурцева, консула Российской Федерации в Чили. Владимира Морозова, полномочного посла Российской Федерации в Австралии. Михаила Карпенко, президента Современной гуманитарной академии. Александра Тугалукова, директора туристического оператора «Библиоглобус». Татьяна Крачлоу, директора общества океанских гребцов, Лондон. Саймона Чака, технического консультанта проекта. Филиппа Моррисона, дизайнера лодки «Тургаяк». Чарли Питчера, создателя лодки «Тургаяк». Майка Вудса, создателя лодки «Тургаяк». Тараса Нечипаренко, торгового советника посольства РФ в Чили. Александры Балакиревой, туркомпания «Алсур Тревелинг», Вальпараиса, Чили. Джеффа Петерса, министра спорта и туризма «Саншайн Коост», Австралия. Криса Вуда, организация прибытия Федора Конюхова в Австралию. Всех наших соотечественников, проживающих в Чили и Австралии, за помощь в организации старта и финиша на берегах двух континентов.